77. Огнем и кровью. Военные и политические детали гражданской войны, трех долгих и ужасных лет сидения в окопах, наступлений кровавой бойни, международного участия, медленного и методичного продвижения франксистских войск и разложения законного правительства вследствие его внутренних разногласий, описаны во многих исторических трудах, как испанских, так и иностранных, что позволяет мне не вдаваться в детали и не рисовать картинки. Мануэль Асанья, к примеру, подвел итоги происходившего в ярких строках своих воспоминаний. Связать массы дисциплиной, заставить их стать частью военной организации государства, чьи органы управления зависят от правительства для того, чтобы иметь возможность вести военные действия согласно планам Генерального штаба. Вот что было главной проблемой республики. Несмотря на весь тот бардак, когда каждая фракция левых тянула на себя, преодолевая часть встававших перед ней трудностей, республике все же удалось организовать стратегическую оборону, не исключавшую и важных наступательных операций, что позволило ей оказать достойное сопротивление противнику и продержаться до весны 1939-го. Однако, как выразился мушкетер Портос в гроте Лак-Мария, было чересчур тяжело. Слишком много было игроков. И здесь Асанья вновь дает нам моментальный снимок панорамы, описывая ее в терминах, которые опять же должны нам кое-что напомнить из нашей сегодняшней жизни. Не было правосудия, каждый считал себя вправе вершить суд по собственному разумению своими силами. Правительство абсолютно ничего не могло предпринять, поскольку ни наши границы, ни наши порты нам не принадлежали. Они были в руках частных лиц, местных органов, провинциальных или областных, однако правительство, разумеется, не могло подчинить их своей воле. К этому следует добавить, что в отличие от зоны националистов, где все делалось по принципу «ману милитари», точными ударами из одного центра командования, тюрьма и прогулка к стенке творили просто чудеса, в республиканской зоне всякие там экспроприации и коллективизации, проведенные с такой беспорядочностью, какую и представить себе трудно, сломили хребет экономики, что повлекло за собой нужду и голод, незнакомые их противникам. Так что республика, постепенно удушаемая как вооруженной рукой противника, так и своей собственной, громко превозносила демократию и либерализм, в то время как на улицах вывешивались огромные портреты Ленина и Сталина. Провозглашалась общая борьба с фашизмом, однако присланные Москвой коммунисты, а также троцкисты с анархистами, убивали друг друга. Говорилось о братстве и солидарности, но под эти разговоры генералитет Каталонии проводил собственную политику, а баскское правительство — свою. И в то время как интернациональные бригады, эти герои-идеалисты, сражались и гибли на фронтах, Мадрид, Барселона, Валенсия, то есть тыл, представляли собой интернациональные тусовки интеллектуалов-антифашистов, среди которых с избытком хватало и клоунов, приезжавших пофоткаться, попить винца, послушать фламенко и понаписать стишков и книжек о трагедии, в которой они ничего не понимали и помогать в преодолении которой не собирались. В действительности республика умирала или же убивала себя, в то время как безжалостная военная машина ее противника, пользуясь мощной поддержкой немцев и итальянцев, без спешки и без остановок, пережевывала то, что на тот момент от нее еще оставалось. В сложившейся ситуации только фанатики, меньшинство, безумцы, чуть больше, оппортунисты хватало, но прежде всего те, кто не решался сказать об этом вслух, подавляющее большинство, все еще сомневались в исходе всего этого дела. Правоверные леваки, искренние республиканцы, люди, которые раньше защищали республику и даже сражались за нее, разочаровавшись, отошли в сторонку или же заранее избрали для себя путь изгнания. Среди них оказался и наш наиболее яркий хронист того времени, журналист Мануэль Чавес Ногалес, чей пролог книги «Огнем и кровью» 1937 год, должен был бы входить сегодня в перечень обязательного чтения во всех испанских школах. Идиоты и убийцы равным образом массово и интенсивно плодились и действовали в обоих лагерях, расколовших Испанию. Весомым аргументом для моего бегства послужила как та кровь, что была пролита патрулями убийц, осуществлявших красный террор в Мадриде, так и та, что лилась по вине авиации Франко, уничтожавшие ни в чем не повинных женщин и детей, И равным образом, или даже больше, я страшился как варварства мавров, бандитов из Терции и убийц из Фаланги, так и того же самого со стороны неграмотных анархистов или коммунистов. Конечный результат этой борьбы не слишком меня заботил. Мне не очень хочется знать, откуда, из какого окопа появится будущий диктатор Испании. С одной или с другой стороны линии фронта. Он все равно обойдется Испании более чем в 500 000 жизней, а мог бы стоить намного дешевле.